Глава 18. «А как же хозяйка Анна Гавриловна? Я же ей прислуживала». Робко обратилась я к графу Павловскому. «Не переживай, дитя, найдем мы ей новую служанку», — по-доброму ответил граф. «Поезжай с князем, ты теперь его крепостная. Ступай, собирай вещи». «Да?» «Да, конечно. Иди. Михаил завтра пришлет за тобой». Я снова осмелилась взглянуть на князя. Тот явно о чем-то раздумывал, устремив взгляд в окно. Про меня он словно бы забыл. Но это уже было и не важно совсем. Главное, что я не останусь в этом доме со Степаном. Это ли не счастье? Это ли не то самое чудо, которое я так ждала? А уж тем, что такой знатный господин обратит внимание на меня, простую девушку, я себя нисколько не тешила. Даже и думать о том не смела. Но мысль, что теперь я буду рядом и смогу его видеть, грела душу. Корила себя за подобные мысли и все равно радовалась этому. Теперь он нравился мне еще больше. Князь, сам того не зная, спас меня от ужасной участи. «Михаил, теперь ты мой герой. Но свои чувства я, конечно же, ему не раскрою. Оставлю их при себе. Прекрасно понимаю, что дворянину любовь сельской девки, крепостной, неотесанной, каковой он меня видит, нисколько не нужна. И не осуждаю его. Возможно, родись я в такой семье и с такими устоями, рассуждала бы точно так же, как эти господа. Не судите, да не судимы будете». «Я все поняла», — кивнула я, опустив глаза в пол. «Сделаю, как велено. Вещи соберу. Завтра когда быть готовой?» «После завтрака сразу. Чего тянуть-то?» «Так скоро?» Даже разволновалась. Но это было очень приятное волнение. «Поняла, барин». «Тогда ступай, дитя. Всего тебе хорошего». «И вам», — улыбнулась я графу. «Он и хозяйка были вовсе и неплохими людьми. А вот их управляющий... Как вспомню, так вздрогну. Но, слава богу, теперь мне нечего бояться. И не придется его терпеть. От Степана я избавлюсь точно». Я поклонилась обоим мужчинам и тихонько удалилась в свою комнату. Стала искать, куда бы вещи собрать. Никаких чемоданов у меня тут не было, конечно же. Да только выяснилось, что добра у меня и нет почти. Все уместилось в небольшой деревянный сундук. Я точно не знала, мне ли он принадлежит. Но там лежали мои платья. И я решила, что он все-таки мой. Не станут же у меня отнимать сундук. Не в руках же вещи вести. Сборы много времени не заняли. Когда я закончила, села на кровать и задумалась. Какой же будет моя новая жизнь? Горе она мне принесет или радость? Найду ли я в доме Ларина ответы на свои вопросы? Не просто же так он меня забирает именно в свой дом. Может, я там должна выполнить свою миссию, и там смогу найти дорогу домой, в свой мир? Интересно. В доме князя тоже есть управляющий. Он такой же наглый и мерзкий, как местный Степан? Он тоже бьет чуть что крепостных плетью. А что, если моя жизнь там станет лишь хуже? Вдруг жизнь там станет настолько тяжелой, что дни, проведенные в доме графа, покажутся мне раем? Сама же прогнала такие мысли. Нет. Не может такой человек, как Михаил, быть ужасным и плохим. У него глаза добрые и красивые, хоть и очень необычного цвета для этого времени. Это глаза честного и порядочного человека. Или я просто влюбилась?